В конторе я появилась разбитой и одной из последних. До последнего не получалось встать с постели. Позавтракать я не успела, а потому, вспомнив о кофемашине в кабинете Анастасии, направилась прямиком к ней. Настя, напротив, выглядела чудесно, потому что выходные, вероятно, использовала по назначению — для отдыха. «Сара, подруга Ани, уехала из города. Я не стала беседовать по телефону, зададим вопросы лично. Она обещала отзвониться по возвращении», — сообщила Настя. «Ты с ней знакома?» «Нет, знаю только по рассказам Ефременко, что их познакомил какой-то общий приятель несколько лет назад. Одно время они вместе снимали квартиру. Потом у Сары появился парень, она съехала к нему, но общаться с Аней они продолжили». Коротко постучав, в кабинет вошел Субботкин. Увидев, что здесь, помимо хозяйки, присутствую и я, он мгновенно оживился. «Есть успехи?» «Не поверишь, хотела задать тебе тот же самый вопрос». «Начал делать упражнения для спины, которые ты мне показала. Стало меньше болеть». «В таком случае и я могу похвастаться. Раздобыла новый рецепт пирога с яблоком и миндалем от самой Крюковой». «Неужели испекла?» «Я нет, а вот Александра успела приготовить к моему приходу». «Как все прошло?» Настя едва ли не подпрыгивала на стуле, ожидая подробностей. Виктор присел на краешек ее стола и сложил руки на груди, приготовившись слушать. «Крюкова сумела произвести впечатление», — призналась я, «причем весьма приятное. То ли она прекрасная актриса, то ли в женщине легко уживаются две разных стороны, то ли просто человек хороший». «Я думал, что только у мужиков путь к сердцу через желудок проложен», — покачал головой Субботкин, глядя на меня. «На всякий случай, напомню, меня хозяйка не ждала, а вот пирог уже был испечен. Но и это не главное. Она милая, адекватная женщина, очень привлекательная и по-житейски мудрая. Это мой вердикт. Вы вольны познакомиться с Александрой лично и вынести ваш». «Выделит ли нам канцелярия столько подарков? Вот в чем вопрос», — пошутила Настя. Но кое-что меня все-таки насторожило. Вопросов о Ефременко я задать не решилась, но когда я упоминала Даниила Альбертовича, она будто немного напрягалась, хоть и не подавала виду. Более того, мне показалось, что ловко переводила тему, когда я пыталась заговорить о нем или их семье. «И это нормально. Когда Татьяна такая красотка, как ты, появляется на пороге, а ты понимаешь, что муж твой с ней, вероятно, взаимодействует на работе на ежедневной основе, всяко напряжешься, даже если ты не убивала его любовницу». «Вот еще какой момент. Александра женщина хрупкая, а убитая Анна была крупнее раза в два». «Пожалуй», — кивнула Настя, которая видела обеих. «Смогла бы она справиться с Ефременко в одиночку? Честно говоря, я очень в этом сомневаюсь». «Ха-ха-ха», — внезапно развеселился Виктор. «Если судить по фото Крюковой, вы с ней в одной весовой категории. И что, ты хочешь сказать, что не положила бы Ефременко на лопатки?» «В два счета. Но я инструктор по физической подготовке», — напомнила я. «Может, у Крюковой черный пояс по карате?» «И наклонности мясника в придачу», — грустно вставила Настя. «Все-таки я настаиваю, что вероятность мала. Слишком мощна была ваша Аннушка». «Хочешь сказать, они действовали совместно? С Даниилом Альбертовичем?» Произнося имя и отчество начальства, Виктор понизил голос. «Просто боюсь, что мы бьемся лбом о стену. Тем более, что моя поездка тоже ничего не дала». «Совсем?» — грустно уточнила Настя. Я рассказала о том, что обнаружила в переулке нечто вроде кабинета для психологических консультаций. «Кажется, небольшая зацепка появилась. По крайней мере, призрачная надежда связать воедино поездку Ефременко в ваш город и их взаимодействие с Крюковой, каким бы оно ни было». «Я позвоню по номеру, который был указан на двери, но в успех не верю. Если бы Анна хотела насолить жене Крюкова, логичнее было бы действовать здесь, в городе, где она ведет свой бизнес». «Но мы не знаем ее истинных намерений. Возможно, схема состояла из нескольких ходов. И начать Анна Петровна решила оттуда, откуда меньше всего ожидают подвоха». «На всякий случай напомню, это Ефременко влезла в чужую семью, и потерпевшая сторона тут именно Александра. Я бы поняла, если бы обманутая женщина явилась сюда или любым другим способом принялась мстить супругу и его подстилке. Но какой резон Анне вставлять палки в колеса жене Крюкова, тем более ездить для этого в другой город? «Не проще ли просто появиться на пороге и сказать «Привет, я сплю с вашим мужем», — подхватила Настя. «Это если не боишься рискнуть», — парировала я. Но она, очевидно, боялась, знала, что теряет. Если Ефременко действительно копала под Александру, я могу придумать лишь одно объяснение этому. «Хотела уличить ее саму в неверности Крюкову», — догадалась Настя, к чему я веду. «А вы, женщины, знаете толк в интригах», — одобрительно закивал Субботкин. «Я бы не додумался». Но напомню, далеко не факт, что до этого додумалась сама Ефременко. Мы замолчали. Каждый пытался понять, что делать с информацией, но при этом мы были объединены общей растерянностью. Разгадка, казалось, лежала на самой поверхности, но ускользала от нас, как окунь, вытащенный из лунки на лед и отчаянно всем телом бьющийся за свободу. «Кстати, через час встречаюсь с Ильей Воронцовой», — нарушил тишину Субботкин. «Той, которая забрала свое заявление об угрозах у Ефременко?» «Да». «Помню эту Алию», — вмешалась Настя. Мы с Субботкиным уставились на нее. «Дежурный направил ее ко мне. Тогда тоже понедельник был, кажется, и погода еще шикарная стояла. Работать не хотелось совсем, но история меня заинтриговала. С неизвестного номера девушке приходила череда угроз в приложении для общения. Причем она совершенно не могла взять в толк, что от нее хотят, ну или делала вид. В общем, я воодушевилась. Вопрос-то плевый. Пробить номер, и если хулиган не слишком предусмотрительный, выйти на него было бы очень легко. Мы начали составлять заявление с потерпевшей, но неожиданно оживилась Анна Петровна. В каком смысле? Сидела себе спокойно в телефоне, работать и не думала, но вдруг подскочила к нам. «Я это дело возьму», — говорит. «Для нее это нетипично», — уточнила я. «Вот так проявить инициативу, чтобы взять дополнительную работу, я такого вообще припомнить не могу. Ни до, ни после того случая». «Как и я», — Виктор хмурился, почесывая подбородок. «И что было дальше?» «Передала ей эту Алию лично в руки». «Но вскоре женщина заявление забрала», — напомнил Субботкин. «Ходом расследования я тогда больше и не интересовалась. Если уж перехватила клиента, милости прошу, работай. Тем более, что у меня потом в 3 раза больше забот привалило». «Ты не помнишь, в какой момент Ефременко попросила самостоятельно взяться за дело?» «Да прямо в ходе написания заявления. Мы только начали. Я попросила Аню паспорт потерпевшей отсканировать. Она как раз рядом с принтером сидит». Настя указала на аппарат за моей спиной. Ефременко сделала копию, документ вернула и сама к Воронцовой обратилась. «Я вами займусь». «Интересно», — прокомментировал Субботкин. «Выходит, что-то ее в паспорте девушки заинтересовало», — предположила я. «Не исключено, что фамилия». «Я же говорил, это как-то связано», — обрадовался Виктор. Настя недоуменно на него поглядывала, и он поспешил объяснить. «Копался в пятницу в папках Ефременко, читал все ее дела и встретил там знакомую фамилию — Воронцова. Такая же у убитой девушки с колотым ранением, ну, которую в собственной кухне собутыльник убил». Такого поворота я не ожидала. «Так убийцу уже нашли?» «Ищем», — буркнул Виктор. «Жертва была пьяна?» «Трезвая». «Почему тогда собутыльник?» «Ну а кто?» — взялся за старое Субботкин. «Говорю же, обыкновенная бытовуха». «Так», — Настя со звоном поставила пустую кружку на рабочий стол. «А теперь потрудитесь объяснить, как связаны эти две женщины с одной фамилией и Ефременко». Виктор подобрался и попытался как мог донести свои мысли. «Воронцова, Алия Вагизовна, идет к Анне, ну то есть к тебе первоначально, писать заявление, а потом в паре шагов отсюда убивают в собственной квартире Воронцову Алису». «Отчество у жертвы какое?» «Владимировна». «То есть не сестры?» «Но могут быть родственницами», — настаивал Виктор. «А могут однофамилицами», — парировала Настя. «Скан паспорта Алии в той папке был? Штамп о браке смотрел? Наверняка в девичестве она носила совсем другую фамилию, судя по ее имени и отчеству». «Скан был, но только первой страницы». «Ладно, допустим, родственницы». Настя облокотилась на стол, сцепила ладони и опустила на них подбородок. «Одна пришла с заявлением, но второй-то тут не было». «Не было», — нехотя согласился Виктор. Я внимательно следила за их диалогом, но, как и Анастасия Алексеевна, логику коллеги уловить не могла. «Я тебе больше скажу», — усмехнулась она. Угрозы там с деньгами связаны были. Никто не писал Алие: «Приду и заколю тебя, пока ты будешь одна дома, а лучше твою родственницу Алису». «Именно так убийцы обычно и пишут», — расхохотался Виктор. И Настя улыбнулась ему в ответ. «Ладно», — совсем другим тоном произнесла она. «Если хотите успеть на встречу с Воронцовой, у вас всего 15 минут». «Поехали», — скомандовал Виктор. Очевидно, что слова Субботкина были адресованы мне. Сам он устремился к двери, и я поспешила за ним, не забыв поблагодарить хозяйку кабинета за кофе. По дороге я начала было приставать к Виктору с вопросами, потому что его попытки объяснить свою гипотезу в кабинете провалились, но ничего нового от него не услышала. Алия жила в частном доме на окраине. Деревянное строение стояло тут много десятков лет. Краска давно облупилась, и лишь небольшие серовато-зеленые пятна на досках напоминали о том, что какое-то покрытие некогда все же присутствовало на фасаде. С крыши возле водосточной трубы одиноко свисала длинная кривая сосулька. Субботкин толкнул створку железных ворот, и она со скрипом поддалась. Маленький двор был завален кирпичами, остатками шифера и каких-то труб, при этом ничего похожего на ремонт снаружи не наблюдалось. Из-за кучи песка, припорошенной снегом, вдруг выскочил серый толстый котяра и молнией бросился к крыльцу, здорово нас перепугав. Мы направились за ним и вскоре стучали в деревянную дверь, неумело утепленную по канту чем-то вроде ваты. Кот терпеливо ожидал ответа вместе с нами. Наконец на пороге предстала хозяйка. Молодая женщина лет 30 на вид. Темные волосы, подстриженные в модное каре, светлый свитер с высоким горлом и голубые джинсы. Все в ней было настолько аккуратно, что эта картинка никак не вязалась с внешним обликом ее жилища. «Проходите», — пригласила она. Кот в ту же секунду прошмыгнул в дом, будто ждал приглашения хозяйки. Как только мы переступили порог кухни, кореглазая девочка лет 6 выскочила из-за стола, прихватив с собой тарелку. Она включила кран в мойке, шустро ее сполоснула и скрылась за дверью. «Присаживайтесь», — предложила хозяйка. Субботкин пристроился на старый табурет. Мне достался венский стул. Лак на нем облупился, зато на сиденье была заботливо постелена тонкая вязаная подушка. Не задавая лишних вопросов, хозяйка поставила на стол 3 чашки с чаем. Я обратила внимание на чистую, выглаженную скатерть, милые кружевные занавески, подоконник без следов грязи и пыли с 2 кактусами в пластиковых розовых горшках. Удивительно, но вся эта обшарпанная мебель, чудная утварь, старомодные половики и лоскутное одеяло, аккуратно сложенное на кресле в углу, не выглядели чем-то ветхим или ненужным. Женщине удалось создать уют в доме, что для большинства других людей явилось бы непосильной задачей, учитывая плачевное состояние постройки. Из соседней комнаты раздался детский смех, и вскоре в кухню украдкой заглянул коротко стриженный мальчонка. Мы лишь на мгновение увидели его макушку и озорные глаза. «Сколько их у вас?» — улыбнулась я. «3. 2 девочки и Дамир». Интересно, что лишь сына женщина решила назвать по имени. Видимо, мужчинам тут был особый почет. Должно быть, также считав этот сигнал, Субботкин взял бразды правления в свои руки. Коль уж именно он среди нас двоих был представителем сильного пола. «Алия Вагизовна, осенью вы обратились к нам с заявлением об угрозах, но впоследствии его забрали. Я хотел бы поговорить об этом с вами. Можете вспомнить некоторые детали?» «Постараюсь», — спокойно ответила женщина. «Я ознакомился с материалами дела и текстом посланий, но очень хочу, чтобы вы их прокомментировали». «Да что тут комментировать?» — отмахнулась женщина. «Начали мне эти сообщения приходить. Сначала просто писали в духе «я все знаю» или «однажды пришло такое». «Не боишься, что я все расскажу кому следует?» Я тогда подумала, а чего мне бояться? Но вот уж когда стали настоящие угрозы поступать, и речь о деньгах зашла, вот тут-то я испугалась. Мне и посоветовали обратиться куда следует». «Можно подробнее про деньги?» — попросила я. Субботкин не потрудился рассказать мне о содержании угроз. «Обвиняли меня в том, что якобы я деньги ворую. Но это вздор. Откуда мне их воровать? Я посудомойкой в ресторане работаю. Нам даже чаевых не оставляют. Не видим мы никаких денег, кроме зарплаты». Она провела рукой по щеке. «И то задерживают раз через раз. Ну разве жили бы мы с детьми в таких условиях, будь у меня лишняя копеечка? В тех сообщениях еще и наказать обещали, если не перестану». Я снова оглядела очень простую обстановку, небогатую, но тем не менее вполне достойную. «Вы сказали, что вам посоветовали написать заявление», — решила я уточнить. «Кто это был? Ваш супруг?» «Коля? Так умер он 2 года назад. Несчастный случай на стройке. Все, что от него осталось, дом да фамилия». «А дети?» — спросил Субботкин. Я была потрясена его внезапной бесцеремонностью по отношению к этой милой женщине, тем более вдове. «Все они от первого брака». Виктор так и замер с озадаченным выражением лица. То ли прикидывал, насколько вероятно женщине с 3 маленькими детьми встретить мужчину, который будет готов их принять, то ли не понимал, как вести беседу дальше. Я решила, что товарища надо выручать. «Нам известно, что сначала вас направили к одному следователю, но в итоге за ваше дело взялась Анна Петровна Ефременко». «Так и было». «Она сама проявила инициативу, верно?» «Да». «Вас это не удивило?» Женщина растерялась и перевела взгляд с меня на Субботкина, а затем спросила. «А разве это необычно? Я думала, что это ее профиль, вот и вызвалась». «Да, нормальная практика», — успокоил Алию Виктор. «Как проходило ваше с Анной сотрудничество?» — спросила я. «Очень хорошо. Свою работу знает. Так быстро нашла виновника. Я и не рассчитывала на такой результат. Еще идти к вам не хотела. Вы спрашивали, кто меня надоумил к вам обратиться. Так подруга моя». «Нашла виновника?» Челюсть Субботкина так и устремилась вниз, когда он, наконец, смог обрести дар речи. «Да, спасибо ей огромное передайте. Как и обещала, больше мне не писали». Я нахмурилась и посмотрела на товарища. Он так и сидел ошарашенный, не сводя взгляда с хозяйки. Решив, что терять нам нечего, я открыла карты. «Алия Вагизовна, мы бы с удовольствием поблагодарили Анну, но дело в том, что она погибла». «Как?» — изумилась женщина. «Страшно», — зачем-то уточнил Субботкин, за что получил тычок в бок. «Большое несчастье произошло с нашей коллегой», — мягко пояснила я. «И обычно в таких случаях мы возвращаемся к недавним расследованиям». «А что?» — перебила женщина. «Вас часто убивают?» Мы переглянулись. «Да живы пока», — ответил Субботкин. Алия нервно рассмеялась, а я вернулась к интересующей нас теме. «Признаться, вы нас сейчас несколько удивили. В системе значится, что дело не было раскрыто, потому что вы забрали заявление». «Забрала», — кивнула женщина. Она была в растерянности и еще очень напугана. Мне снова пришлось брать ответственность за исход нашего общения на себя. «Вы сделали это после того, как следователь нашла отправителя?» «Да, она сама сказала, что нужно написать бумагу. Образец дала». «И с тех пор ни одного сообщения вы не получали», — уточнила я. «Ни единого». «И кто же был автором посланий?» «Да я и не интересовалась, зачем. Анна Петровна заверила, что вопрос решен, и не обманула». Такого поворота ни я, ни Субботкин не ожидали. Воронцова была озадачена примерно в той же степени. «Что-то не так?» — осторожно поинтересовалась она. «Признаться, одно противоречит другому. Дело либо расследуется и закрывается, либо потерпевший забирает заявление. А в вашем случае произошло и то, и другое». Я не поняла, зачем Виктор решил посвятить хозяйку в эти подробности. Алия и так чувствовала себя виноватой. «Не переживайте», — вмешалась я. «Сообщения вам поступать больше не будут в любом случае». Никакой гарантии у меня, разумеется, не было. Просто нарастающее чувство жалости к вдове, понуро сидящей в своей чистенькой кухне, заставляло найти хоть какие-то слова поддержки. Виктор же в это время подбирал совсем другие слова. «Алия Вагизовна, кем вам приходится Воронцова Алиса Владимировна?» Женщина свела брови у переносицы и прикрыла глаза. «Алиса Владимировна?» — повторила она себе под нос. «Не слышала о такой». «Вы уверены?» «Вполне», — подтвердила она. «Я вообще Алис не знаю ни одной». «У вашего мужа сестры не было?» — не сдавался Виктор. «Он единственный ребенок в семье». «А отчество его не подскажете?» «Андреевич». Пришла пора прощаться. Субботкин оставил свои контакты, попросив связаться с нами, если Алия что-то вспомнит. Желательно Алису, само собой. Надежды на это у меня, признаться, не было. Женщине хотелось верить. Вернувшись в машину, Виктор завел мотор, но с места не тронулся. Какое-то время мы сидели молча возле дома Воронцовой. На подоконнике одной из комнат я заметила серого кота, который намывал упитанную морду лапой. «Что скажешь?» — повернувшись ко мне, спросил Виктор. «Скажу, что у нас ни один следователь не отказался бы от лишнего раскрытого дела в своей копилке, пусть и пустякового». «За нашими такого тоже не водилось». Выходит, Ефременко стала в этом смысле первооткрывательницей. «Может, и правда какая-то ошибка вышла?» — неуверенно промычал он, сам не веря в то, что произнес. Алия заявление действительно забрала, что сама только что нам подтвердила. Но и угрозы прекратились, словно дело было закрыто, а злодей наказан. «Совпадение?» «Странное. Не находишь?» «Удивительное», — согласился Виктор. «Анна сама заверила Воронцову, что сообщения приходить больше не будут, и та может быть спокойна. Выходит, что-то она все-таки предприняла». «Но полноценное расследование в протоколах не отразило. Почему?» «Я бы сформулировала иначе. Зачем?» «У меня нет ответа. Никакой логике это не поддается». Судя по тому, что мне удалось о Ефременко узнать, своей выгоды она не готова была упускать ни в одном вопросе. Значит, там был какой-то интерес с ее стороны. «Хорошая статистика. Вот главный интерес для следователя». «А для человека?» «Личное», — неуверенно предположил Субботкин. «Шкурное». «Пожалуй», — согласилась я. Мы снова замолчали. Я пыталась представить себя на месте Ефременко. Вот мне попадает в руки дело Воронцовой. Я пробиваю отправителя, мне быстро удается вычислить его личность. И что происходит дальше? Я встречаюсь с ним, чтобы пожурить и попросить впредь не трогать женщину, которая, очевидно, в жизни и так досталась. Одна воспитывает троих, похоронила мужа, трудится не на самой простой работе. Такой вариант был бы допустим. Но как будто Анна Петровна не особенно заботилась о морали. Взять во внимание хотя бы ее связь с женатым Крюковым. Да и при подобном развитии событий жалость она должна была испытывать скорее к злодею, ведь именно он избежал наказания ценой очередного успешного расследования в портфолио Ефременко. «Ты номер отправителя проверял?» «Да», — вздохнул Виктор. «Глухо». «Что ты имеешь в виду?» «Зарегистрирован на почившего 15 лет назад пенсионера». «И звали его?» «Не помню», — признался Субботкин. «Но пересечений не было, фамилия незнакомая». «Да уж, многовато было бы однофамильцев». «Думаешь, убитую Алису Алия действительно не знает?» «Я ей поверила», — призналась я. «Я тоже», — Виктор провел ладонями по лицу и опустил их на руль. Полагая, что две Воронцовы могут быть как-то связаны, он, должно быть, не подозревал, что откроет ящик Пандоры. Вместо того, чтобы что-то прояснить, Алия подкинула нам еще больше вопросов. В этой ситуации я не завидовала ни себе, ни Субботкину. Настроение следовало как-то поднять. Доступных для этого способов было не так много. «Кофе хочешь?» «Есть хочу», — признался Субботкин. «По дороге сюда шашлычную проезжали», — вспомнил он. «Надо подкрепиться», — с воодушевлением согласилась я. Большой поклонницей подобной кухни я не была, но из имеющихся средств к поднятию боевого духа мясо на шампуре было, пожалуй, прекрасным орудием. «Что с разрешением по транспортной?» — поинтересовалась я, когда Виктор, покончив с обедом, вытер рот салфеткой. «Получено», — не без гордости ответил он. «Даже ключ обещали». «Не понадобится», — заверила я. «Поехали». «Что, прямо сейчас?» «Ну да, а чего тянуть? Или у тебя по расписанию после обеда сон, значится?» «Покой нам только снится», — мечтательно провозгласил Субботкин. С тех пор, как я оказалась на транспортной улице впервые, здесь ничего не изменилось. Тоска, разруха и ни души вокруг. «Малоприятное местечко», — констатировал Виктор, хлопнув дверью автомобиля. «Даже тачку оставлять страшно». «Можешь подождать меня здесь?» — предложила я, подмигнув. «Ну уж нет. Если это тебя приободрит, то в прошлый раз с твоей машиной тут ничего не случилось. Она спокойно дождалась меня там, где я ее оставила. Мы обошли дом, которому вызывала такси Анна, сделав полный круг, и вернулись ко входу. На двери по-прежнему висел замок. «Ты же сказала, тут открыто!» Завидев препятствие, возмутился Субботкин. «Я сказала, что ключ нам не понадобится», — поправила его я. Приблизившись к двери, я достала из сумки канцелярскую скрепку, и уже через секунду замок оказался у меня в руке. Виктор, наблюдая за моими манипуляциями, присвистнул. «Где ты этому научилась?» «Говорю же, зря ваше начальство пренебрегает ставкой инструктора по физической подготовке. Наши следователи и не такое умеют». «Вот даешь!» — покачал головой Субботкин и дернул на себя тяжелую дверь. В помещении пахло сыростью и штукатуркой. Отопление здесь отсутствовало. Да и зачем оно, если здание давно заводом не используется? По всей длине здания тянулся коридор, а прямо напротив входа находилась лестница, ведущая на второй этаж. Ступени ее были сплошь усыпаны мусором. «Уютненько», — прокомментировал обстановку Виктор. «Чувствуй себя как дома, но не забывай, что ты на работе», — перефразировала я известное изречение. «Забудешь тут», — пожаловался Субботкин. «Давай разделимся», — предложила я. «Так быстрее справимся». «Разумно. А что мы ищем?» «Зацепки», — удивилась я. «Например?» «Виктор Сергеевич, а не я ли должна задавать вам подобного рода вопросы?» «Ты настолько хороша, что никаких подсказок не просишь. Вот и приходится спрашивать за двоих». «В одной из комнат я через окно видела пепелище. Попробуй определить, что жгли». «Ну и осмотрись. Вдруг Анушка обронила здесь туфельку». «Это скорее на лестнице», — хохотнул он. «Вот и пойду на второй этаж». «Не боишься?» «Разве только того, что карета превратится в тыкву, и я никогда не увижу прекрасного принца». Я отправилась наверх, стараясь ступать на участки ступеней, не заваленные мусором. Таковых было немного, но до второго этажа я все-таки добралась. Здесь был точно такой же коридор, как и внизу. Я решила начать с правого крыла. Четыре комнаты по обе стороны от меня, двери в каждую из них были распахнуты настежь. Две из них оказались абсолютно пустыми. В третьей была сгружена мебель. Письменные столы и стулья высились сплошной стеной прямо от входа. Я пожалела, что не отправила сюда Виктора. «Татьян, как думаешь, тут крысы есть?» — эхом раздался его голос снизу. «Если их тараканы не съели!» — крикнула я. Я присела на корточки и посмотрела, не спрятано ли что-то под столами. Там было пусто. Протиснувшись между мебелью и чуть не порвав брюки, я принялась вертеть головой. Ничего примечательного тут не было, лишь слои пыли и ошметки, отлетевшие с потолка штукатурки. В четвертом кабинете я обнаружила груду люстр, сваленных прямо посреди комнаты. Плафоны большинства из них были разбиты, с проводов свисали клочья паутины. «Что там у тебя?» — снова услышала я зов с первого этажа. «Кабинеты!» «Это понятно!» — кричал Субботкин. «А в них что?» «Горы мебели, которую надо двигать. Хочешь?» Виктор ничего на это не ответил и вообще замолчал. Я направилась в противоположное крыло. Первая же на моем пути дверь оказалась заперта на замок. Это было уже интересно. На этот раз скрепка не помогла. Нужно было что-то потолще. Я обернулась к лестнице. Что-то наверняка можно найти среди мусора. Решение пришло быстро. Я наткнулась на остатки железной лестницы, некогда ведущей на чердак. Вокруг одной из ступеней была обмотана толстая проволока. Через минуту я уже переступала порог кабинета. Ключ был вставлен в дверь с внутренней стороны. Порыв ветра из настежь открытого окна тут же ее захлопнул с оглушительным грохотом. «Эй!» — раздался еле слышный за закрытой дверью зов Субботкина. «Все хорошо!» — громко заверила я. Ничего хорошего на самом деле не было. В комнате имелся стеллаж, две полки на котором отсутствовали, а уцелевшие пустовали. Также в углу стоял разбитый цветочный горшок с остатками ствола какого-то растения, некогда довольно высокого. И это была ровно вся обстановка. Похожее встретило меня и в следующем кабинете, с той лишь разницей, что он не был заперт. Два других разочаровали еще больше. Один был сплошь покрыт граффити с нецензурными словами, на полу валялись использованные баллончики краски, окурки и пивные бутылки. Я внимательно принялась читать то, что могла разобрать из написанного на стенах. Не знаю, что я рассчитывала найти там. Упоминание Анны, чистосердечное признание ее убийцы, в результате обогатила свой словарный запас отборной бранью и отправилась в последний кабинет. Я услышала шаги на лестнице и голос Субботкина. «Помощь нужна?» «Там, в кабинете справа от тебя, все еще дожидается своего часа мебель». «Тебе что-то из нее нужно?» — попытался пошутить Виктор. Я не ответила, внимательно вглядываясь в обстановку комнаты. Пожалуй, это была единственная здесь, которая сохранила прежнее обличие. Письменный стол у окна, два стула вдоль стены. Еще один со сломанной ножкой валялся посреди комнаты. У двери шкаф с отломанной дверцей, полностью пустой. «Внизу то же самое», — сообщил Субботкин, возникнув на пороге. «А жгли что?» «Доски и мусор. Видимо, бомжи пытались согреться. Отопления-то нет». Он подошел к окну и положил руку на старую чугунную батарею, словно хотел убедиться в своих словах, хотя это было довольно очевидно. «Скоро стемнеет», — сообщил он. «Не хочется уходить», — призналась я. Субботкин приподнял бровь и сунул руки в карманы куртки. «Понравилось?» «Надоело все время возвращаться ни с чем». «Думаешь, мы что-то могли упустить?» «Такое ощущение, что мы каждый раз что-то упускаем, нечто очень важное. Из-за этого и топчемся на месте». Виктор хмурился и молчал. Я застегнула молнию на куртке, чуть не прищемив подбородок, и сдалась. «Поехали. Думаю, Ефременко вовсе сюда не собиралась». Машина, как я и обещала, дожидалась нас в целости и сохранности. Вокруг по-прежнему не было ни души. Мы были на полпути к конторе, когда Субботкин вдруг сказал: «Я там пуговицу потерял». «Вернемся?» «Примета плохая», — ответил он. «Татьяна, ты сказала, что Ефременко на транспортную не собиралась». «Назвала мне случайный адрес», — кивнула я. «Ведь в такси она так и не села». «То есть путала следы?» «Могла. В том случае, если знала, что ее будут искать». «Нашли», — напомнил Виктор. Собственная смерть вряд ли входила в ее планы. Если мы не фантазируем на тему маньяка, то расправился с ней кто-то уж точно не на бытовой почве, как с Алисой, да еще и поделил на части. Будто был на Ефременко зол. При жизни она вполне могла опасаться этого человека. И подозревать, что он станет ее искать? Или преследовать. Возможно, он ехал с нами в одном вагоне. Анна Петровна его заметила и решила схитрить. Попросить меня вызвать ей такси. Только для того, чтобы произнести адрес вслух. Причем тот, по которому ехать она на самом деле не собиралась. Напомню, она очень быстро покинула вагон, в числе первых, точно торопилась. И спешила она вполне возможно, чтобы затеряться в толпе. Но это ей не помогло. Давай соберем воедино все факты. В квартире у Анны хранится крупная сумма. Грандиозная! Но после ее смерти деньги остаются нетронутыми. Значит, целью убийства они не были. Либо злодей просто не смог их найти, а Ефременко не пожелала подсказывать. За что и поплатилась, тяжело вздохнул Виктор. Знать бы, откуда у нее такое богатство. Уверена, это пролило бы свет на многое в этом странном деле. Взятка? А было за что ее получать? Ты же перебрал все ее дела, напомнила я. Как будто бы не за что. Сложно представить, что откупился тот, кто угрожал Воронцовой. Слишком сумма велика. Хотя если за этими посланиями стоит нечто большее, чем нам кажется... «А что нам кажется?» — уточнила я. «Что мы окончательно запутались. Ефременко явно преследовала какую-то выгоду, вынуждая Алию забрать заявление. Конечно, можно допустить, что и финансовую. Насколько я помню, за подобного рода записки он сел бы на год, ну, максимум два». И то ему пришлось бы постараться. Вероятнее всего, отделался бы легким испугом и условным. «А там, в морозилке, считай, целая квартира лежала», — мечтательно произнес Субботкин и тут же добавил совсем другим тоном. «Может, у него их много?» «Ага. И зачем тогда он от Ильи требует какие-то деньги, если и так лопаты их гребет?» «Может быть, там речь о еще более крупных суммах?» И поэтому сама Воронцова с тремя детьми ютиться в покосившемся доме на окраине, съязвила я. Для маскировки? Надо было подпол проверить. Да и чердак в доме имеется. Мы подъехали к конторе, и Субботкину не пришлось мне отвечать. Впрочем, я и так знала, что сказать ему нечего. На входе мы чуть не столкнулись с Крюковым. Даниил Альбертович выглядел отрешенным. Реакция последовала не сразу, и все-таки он поздоровался в ответ на наше приветствие и поспешил прочь. «Странный какой-то», — заметил Виктор. «Не забывай, у него любимая женщина погибла». «Одна из». «Кстати, когда похороны?» — спросила я, когда мы вошли в кабинет Субботкина, и он закрыл за нами дверь. «Кисть пока не нашли. Да и у экспертов пара вопросов к останкам имеется». «Какого рода?» «Не уверен, что тебе захочется знать детали. Вряд ли эти зверства имеют отношение к делу. Но если хочешь, можем наведаться к коллегам. Покажут, расскажут». Немного подумав, я отказалась. «Наконец-то!» — выпалила Настя, распахнув дверь кабинета Субботкина. «Я уж было подумала, что Алия захватила вас в плен». «Мы зря времени теряли», — похвастался Виктор. «На транспортную заехали». «И что там?» Мы рассказали Анастасии и о разговоре с Воронцовой, и об обстановке в заброшенном архиве. Девушка внимательно нас выслушала и с воодушевлением сообщила. «А у меня для вас две новости». Виктор тут же предложил, явно не ожидая милости от судьбы. «Начинай с хорошей». «Они обе неплохие. Во-первых, в город вернулась Сара. Она готова встретиться со мной». «А со мной?» — обиделся Субботкин. «Обсудим», — улыбнулась Настя. «Это еще не все. Есть информация касательно прибытия Ефременко в город в злополучную пятницу». «Свидетели?» «Камеры». «Но ведь она скрылась из радиуса охвата, насколько я помню. Мы же проверяли». «Да, но мне удалось Аннушку обнаружить». Виктор вскочил со стула, бросился к Насте и крепко ее обнял. Та ошарашенно стояла, не зная, как реагировать на неожиданный прилив братской любви со стороны коллеги. «Не питай иллюзий», — предупредила она, когда тот отстранился. «С информацией еще надо будет много работать». «Мы и так только этим и занимаемся. Тут я тертый калач. Все мы, точнее». В общем, я снова и снова пересматривала видео, к которым мы получили доступ. Напомню, что Аня быстро покинула здание вокзала и вышла на улицу. Такси, которое для нее вызвала Татьяна, только подъезжало к привокзальной стоянке. Его она дожидаться не стала и поспешила прочь, но не в сторону автобусов, которые еще курсировали в то время, а в противоположную. Так и получилось, что Анна попала в слепую зону. «Случайно или намеренно, хотелось бы знать», — вздохнула я. Настя продолжила. «Так или иначе, при первом просмотре мы ее потеряли». Я с горечью вспомнила, как легко она исчезла из поля видимости и по прибытии в наш город. На совпадение это списать было сложно. Уж очень похоже было на то, что девушка желала оставаться незамеченной. Я гоняла записи, надеясь увидеть хоть что-то, и мне это удалось. На одной из них, в самом углу монитора, через 3 минуты после того, как мы потеряли Аню, я увидела крошечную фигуру, спешившую по тротуару метрах в 150 от вокзала. Ни лицо, ни даже одежду разглядеть с такого расстояния возможным не представляется, поэтому не берусь утверждать. Но походка, мне кажется, это была она. Я вспомнила Ефременко, идущую по вагону в сторону туалета. Тогда я тоже обратила внимание на то, как она двигается. Анастасия работала с ней, они делили кабинет, много общались. Разумеется, узнать коллегу по одной лишь походке она вполне могла. «И куда она шла?» — спросил Субботкин. «В сторону улицы Ворошилова. Но суть не в этом. Рядом с ней остановился белый внедорожник. Пара секунд, и Анна скрылась из виду». «Села в него?» — уточнила я. «Этого никак не разглядеть. Но я допускаю 3 варианта. Да, она быстро садится в машину и уезжает, либо ее туда затаскивают силой. Много времени на это не нужно, и место подходящее. Все пассажиры идут либо к автобусу, либо распределяются по стоянке. Вокруг в такое позднее время никого». «И 3-й вариант, — напомнил Виктор. «Самый маловероятный, на мой взгляд. Машина могла остановиться по какой-то своей причине, не имеющей к Ане отношения. Просто совпало так, что внедорожник — перегородил обзор, а Ефременко успела скрыться из виду». «Покажи», — попросил Виктор. Мы дружно отправились в кабинет к Анастасии. Склонившись над ее рабочим местом, уставились в монитор. Девушка включила запись, и вскоре мы убедились в ее словах сами. Я была согласна с Настей в том, что Ефременко довольно легко было узнать. Несмотря на то, что одежду толком было не разглядеть, незнакомка почти наверняка была не в брюках, а в довольно длинной юбке. Именно такая была в тот день на Анне Петровне. Наконец мы дошли до момента, где машина скрывает девушку от камер. Внедорожник отъезжает, и вот Ефременко уже нет на тротуаре. «Куда она могла отправиться с этой точки?» — прищурился Субботкин. Я ответить на этот вопрос не могла бы при всем желании, потому что город почти не знала, в отличие от них с Настей. Времени слишком мало, чтобы скрыться. Разве что забежать за угол дома. Там есть проход? «Не помню», — признался Виктор. «Надо проверить», — воодушевилась Настя. В этот момент я вспомнила, как сама прочесывала переулок, в сторону которого отправилась Ефременко в нашем городе, и наткнулась на психологическую консультацию. Я ведь так и не перезвонила туда. Нужно будет непременно это сделать. «К вокзалу надо ехать, тут без вариантов. Как только найти на все время», — посетовал Субботкин. «Можно разделиться», — предложила я. «Давай мы с Настей отправимся к Саре, а ты к точке, с которой исчезла Анна Петровна». Виктор с тоской на нас посмотрел. Видимо, общение с подругой Ефременко привлекало его больше. «Хочешь, туда поеду я?» «Да ты города не знаешь». «Есть навигатор. До транспортной-то я добралась». «Я сам», — улыбнулся он и обратился к Насте. «Ключи-ка еще раз». Мы снова внимательно отсмотрели запись, заметно снизив скорость воспроизведения. «Прислать тебе на телефон», — предложила Анастасия. «Да», — коротко кивнул Субботкин. Он не сводил взгляда с экрана. «Что там?» — заметив его интерес, спросила она. «Машина». «Это мы видим». «Кажется, это Киа. У друга такой же внедорожник». «Что за друг?» — я напряглась. «К органам никакого отношения не имеет», — разочаровал Виктор. «По выходным вместе в футбол играем». «И кто ты? Нападающий?» — уточнила я. «Защитник». «Защитник — это судьба. Сначала защищаешь граждан на работе, а потом на футбольном поле». «А затем обретаюсь вдоль привокзальных улиц», — невесело подытожил Виктор. «Белая Киа», — проговорила Настя, кажется, совсем не слушая наш диалог о футболе, а думая о чем-то своем. «Сколько внедорожников этой марки может быть в городе?» «Прорва», — уверенно ответил Субботкин. Оптимизма это никому из нас не прибавило, и, заметив это, он произнес: «Возьмусь за этот вопрос. Неплохо было бы сузить поиск, определившись с маркой. Можно сравнить очертания авто в интернете с кадрами из записи». Настя прервала его рассуждение. «Разберешься». И, взяв меня за руку, потянула из кабинета. «И вам хорошего вечера», — бросил вслед Субботкин. Мы сидели в серебристом инфинити Насти, и мне очень хотелось задать ей вопрос, как она докатилась до жизни такой. Машина стоила немалых денег, впрочем, о достатке девушки можно было судить и без этого. Дорогие сумки, элегантные, но не вычурные наряды. Такая красавица проводит дни в пыльном и душном кабинете, хотя могла бы просто жить свою красивую жизнь. Зарплата этого учреждения вряд ли сильно влияла на ее благосостояние. Думать мне, разумеется, следовало вовсе не об этом, но поделать с собой я ничего не могла. А потому, когда Анастасия завела машину, я спросила: «Почему ты выбрала именно эту работу?» «Наверное, по той же причине, что и ты. Не могла по-другому». «Это так заметно», — рассмеялась я, удивившись, что Настя успела сделать такой вывод. «Конечно. Но какой инструктор по физической подготовке будет с таким воодушевлением помогать распутывать сложнейшее дело? Оно резонансное, и в случае успеха все лавры достанутся не тебе, а нам». «И все-таки», — напомнила я свой вопрос, — «что повлияло на твой выбор? Родители трудятся в органах?» «Вовсе нет. Папа — бизнесмен, мама — врач, главный кардиолог в горбольнице. Просто они дали мне полную свободу выбора, и я решила заниматься тем, к чему всегда тяготела. К расследованиям? К справедливости». Мы остановились возле новой многоэтажки в густо застроенном спальном районе. До назначенного времени оставалось еще минут 20. Я вдруг вспомнила о Крюкове, которого мы недавно встретили на выходе из конторы. «Настя, а какая машина у Даниила Альбертовича?» «Фольксваген. А что?» «А его жена автомобиль водит?» «Не знаю, честно говоря, но несложно проверить». «Сделаешь?» «Почему интересуешься?» Не выходит из головы белый внедорожник, который мы видели на записи с камер у вокзала. «Полагаешь, он может принадлежать Крюковой?» — нахмурилась Настя. «Неплохо бы проверить». «Сейчас». Она достала из сумки телефон и принялась что-то набирать на экране. Меня посетила неожиданная мысль, что если у вокзала Ефременко подобрала Александра Макаровна. Мы обрисовали картину вражды между ними, но ведь женщины могли действовать в связке. Не исключено, что своей любовнице Крюков рассказывал байки о том, что жену не любит и вообще спят они в разных спальнях. Самая распространенная ложь, которую любят транслировать неверные мужья. При этом, разумеется, прекрасно проводя время с обеими попеременно. В какой-то момент женщины пересекаются, по инициативе одной из них или случайно, не так важно, но записка с номером телефона Крюковой в квартире Ефременко наводит на мысли о преднамеренности встречи. Женщины быстро выясняют, что лапшу на уши Даниил Альбертович вешает обеим. Обманутые Анна и Александра решают проучить мужчину, которого им приходится делить. Они разрабатывают некий план. Вполне возможно, что для его реализации Ефременко и ездила в наш город, а Александра могла встречать ее у вокзала. Вероятно, зачем-то они обратились к хозяину психологического кабинета в переулке, может быть, давней подруге Крюковой, по университету, например, раз уж они занимаются одной и той же деятельностью. Мы ведь ни разу всерьез не допустили мысль о том, что главным злодеем может быть Крюков, без какого-либо участия жены. Лишь размышляли о том, что он мог помочь Александре скрыть следы преступления. Теперь-то мы знали, что их не особенно и пытались прятать, бросив останки Ефременко в лесу недалеко от города. Вероятно, Даниил Альбертович догадался о том, что женщины что-то замышляют. Кто знает, возможно, необъяснимое прекращение дела Алии Воронцовой было направлено именно на очернение Крюкова. Ведь, как ни крути, именно начальство несет ответственность за действия подчиненных. Как по мне, вставлять палки в колеса на работе — недостаточный повод убивать. Но в голову Крюкова я залезть не могу. Не исключено, что он мыслит совсем иначе. Какую роль в этом играет поездка Ефременко в наш город, пока непонятно. Но можно было бы проверить, не связывает ли его что-то с этими краями. Вдруг дамы решили поворошить прошлое. Настя все еще была занята с телефоном. Пока она выясняла, не владеет ли Александра белым внедорожником, я решила набрать номер, который был указан на двери психологического кабинета. «Слушаю», — после первого же гудка ответил хрипловатый мужской голос. «Добрый вечер, я по поводу консультации». «Я временно приостановил практику». «Дело в том, что мне очень вас рекомендовала Александра Макаровна Крюкова», — начала я. «Не слышала такой», — уверенно заявил мужчина. «Она посещала мои сессии?» Я объяснила ему, что женщина руководит психологическим центром в соседнем городе. Но и тут мой собеседник стоял на своем. «Странно, не приходилось бывать в тех краях. В любом случае, прошу меня простить, я временно не веду приемов». Он отключился, и я передала Насте его слова, подчеркнув, что звучали они весьма убедительно. Возможно, кабинет психолога в том переулке не более чем просто совпадение. Я ведь пыталась ухватиться за любую ниточку, лишь бы она привела нас к какому-то результату, пусть и промежуточному. Из переулка Ефременко могла вызвать такси или направиться на все четыре стороны на своих двоих. У Крюковой есть автомобиль, внедорожник, только это Ауди, темно-синего цвета. Я закрыла лицо ладонями. От досады очень хотелось ударить по приборной панели, но я пожалела чужую машину. Вся надежда оставалась на Субботкина. «Нам пора», — посмотрев на часы, сообщила Анастасия. Покинув «Инфинити», я направилась было в сторону вереницы подъездов, но Настя меня остановила. «Сара ждет нас в кофейне со стороны проспекта». «Домой не пригласила?» — удивилась я. Анастасия лишь развела руками. Подругу Ефременко я вычислила среди всех посетителей заведения в первые же секунды, хотя она была здесь далеко не единственной, одинокой девушкой за столиком. Круглое лицо обрамляли высветленные пряди длинных волос. В ушах крупные серьги кольцами, яркий джемпер цвета фуксии и длинные ногти в тон, которыми она выбивала ритм на столике. При нашем приближении Сара вынула наушники и убрала их в чехол. «Добрый день!» — хором поздоровались мы с ней. «Здравия желаю!» — хохотнула девушка. «Это Татьяна, а я Настя. Мы коллеги Ани». «Знаю, знаю. Как минимум с тобой она делила кабинет», — бесцеремонно указала пальцем на мою спутницу Сара, сразу перейдя на «ты». Я заметила, что ни единого следа скорби по недавно почившей подруге у нее не наблюдалось. Впрочем, каждый переживает горе по-разному. «Есть пара вопросов», — начала Настя. «Я вообще-то уже все рассказывала по телефону. Времени сегодня, честно говоря, в обрез», — предупредила Сара, вальяжно откинувшись на мягкую спинку стула. «Я ведь только вернулась в город. Есть планы на вечер». «Тогда не будем тянуть. В пятницу Аня собиралась потратить премию в магазинах города», — перешла к делу Анастасия. «Так она сказала». «Больше в тот день вы и не созванивались?» «И даже не списывались». «На шопинг в ту пятницу ваша подруга так и не отправилась. Я решила на «ты» с собеседницей не переходить. Это был первый случай подобного искажения действительности с ее стороны». «Почем мне знать? Да и вообще, может, просто планы поменялись», — возмутилась девушка. Чувствовать себя обманутой ей явно не хотелось. «Когда вы виделись с убитой в последний раз?» Сара уставилась в потолок и задумалась. «Во вторник, кажется». «Ничего необычного в ее поведении не заметили?» «Например?» — девушка скрестила руки на груди, предлагая нам озвучить варианты. «Возможно, она была чем-то напугана или просто озадачена?» «Она все время озадачена», — ухмыльнулась Сара. «Чем же?» «Ну, вы, наверное, накопали уже разного про нее. В грязном белье поковырялись?» С вызовом обратилась к нам подруга Ефременко. «Мы в процессе», — не сдержалась я. «И будем очень рады, если ты нам поможешь», — подхватила Настя, придав голосу максимальную мягкость. «А оно мне зачем? Аньку все равно уже не вернуть». «Зато есть шанс наказать того, кто это сделал. А еще за сокрытие важных для хода расследования деталей предусмотрено», — начала было я, но Сара быстро сдалась. «Ладно, некогда мне тут с вами рассиживаться. Она спала с двумя мужиками, по отдельности», — пояснила девушка. «В этом и сложность. Надо было все успевать, да еще и следить, чтобы они друг о друге не узнали. Вот чем она была частенько озабочена». «Вы с ними были знакомы?» «Нет, один женатый, второй тоже не горел желанием с ее подругами время проводить». «Допустим, про женатого мы знаем. А как зовут второго кавалера?» «Да понятия не имею. Анька его просто младшеньким называла». «Интересно, по возрасту или по званию?» — подумала я, но уточнять не стала. «Сара, попытайся вспомнить все, что она тебе о нем говорила. Это действительно очень важно», — попросила Настя. «Вас прям интимные подробности интересуют?» «Если кроме них ничего нет, то придется озвучить». Я облокотилась о стол, приготовившись слушать и надеясь, что девушка догадается освещать эти детали потише, чтобы не привлекать лишнего внимания людей вокруг. Однако рассказать нам с Настей Сара решила совсем о другом. Примерно год назад он у нее появился. Познакомились в баре, разговорились. Она ему рассказала, кем работает. Это, само собой, его впечатлило. «Ну, не мне вам рассказывать», — хмыкнула девушка и перевела взгляд с меня на Анастасию. «Или это только у Аньки получалось одним этим фактом мужиков в штабеля укладывать?» Не дождавшись от нас ответа, она продолжила. «Короче, на следующий день в кино ее позвал». «Только вы не думаете, что я так подробно вам события за год рассказывать буду?» «Сами сказали, все выкладывать. А я знаю подробно только начало истории. Потом она перестала о нем говорить». «Продолжай», — попросила Настя. «Ну, кино, домино, сами понимаете, так и закрутилось. Дальше я слышала в основном от нее просто «вчера провела ночь с младшеньким», ну или жаловалась на него». «По какому поводу?» «Что подарков не дарит, например, в путешествие не возит». «А на второго таких жалоб не поступало?» «Не, да не пощедрее». Услышав имя Крюкова в такой форме, Анастасия поморщилась. «А фотографии возлюбленных вам Анна не показывала?» «Было дело. Ну, одного, начальника вашего, хвасталась. Смотри, — говорит, — какой красавчик, еще и при должности. Все ждала, что и ей что-то обломится. Звание там или повышение. Она все время от мужиков что-то ждала». «А от младшенького что?» «Денег». «Он богат?» «Нет, и тачка у него так себе». Но Анька уверяла, что скоро он разбогатеет и ее сделает разве что не владычицей морской. Или как там в сказке? «Именно так. Только с какого перепугу? Замуж-то он ее не звал. А непонятные девки, зачем бабло отваливать?» «Все-таки они год встречались», — напомнила я. «И что? Она кроме него и с Даней встречалась. Не равен час, младшенький бы узнал. И не видать ей денег». «Ну, так и получилось». «Как?» — осторожно уточнила Настя. «Денег она так и не увидела». Мы переглянулись. «Вы говорите, что если о романе Ефременко с нашим начальником узнал бы младшенький, то планы на богатство были бы разрушены. Выходит, он был ревнив?» «А вы что, святые в этом отношении?» — вскинула брови Сара, нахально улыбнувшись. «В меру», — дипломатично ответила Настя. «Ну, а он, может, не в меру». «Есть основания так говорить?» Пару раз синяки на Аньке видела. «Странно», — нахмурилась Анастасия. «Я даже внимания не обращала». «А ты с ней в баню ходила?» «Нет». «Ну, а я ходила. И можешь мне поверить, синяки на теле были и большие». «Почему ты думаешь, что это не дело рук Даниила?» С трудом произнесла имя Крюкова отдельно от отчества Настя. «Так я ее спросила, она и ответила». Сказала младшенький, рассердился. «На что?» Накосячила как-то, но в подробности вдаваться она не стала. Я ей еще посоветовала завязывать с ним. Не к добру это. Что за мужик такой, который бабу бьет? А она? Сказала, что я завидую. Типа она разбогатеет скоро, если будет за него держаться. А я выдумываю ерунду, и больше такого не повторится. Но повторилось? Судя по новым синякам, да. Ну а потом она и в баню со мной ходить перестала. Дура, честно говоря. Не из-за бани, конечно. Просто раз она сумела вашего начальника охмурить, ей бы и там неплохо светило. Тем более он и деньгами ее не обижал. Давал на хотелки всякие. А там и повышение было бы, я уверена. Анька бы его просто так не отпустила. Она в этом смысле зубастая, что акула. «Ты нам очень помогла», — вкрадчиво произнесла Настя. «Может быть, вспомнишь о младшеньком что-то еще? Почему, кстати, она его именно так называла?» «Наверное, имя у него смешное какое-нибудь. У меня вон один раз был, не поверите, Евстигней. Умора! Я перед сексом с ним мысленно себе говорила. Евстигните ремни!» «Смешно, да?» Настя снисходительно улыбнулась. «А, ну и младше он ее, всего на год, но все же. Кстати, ровно день в день родились. Бывает же совпадение. Возможно, она поэтому так за него и держалась. Думала, может, что судьба». «Она склонна была верить в подобное?» «В бабки она верила и в мужиков», — твердо заявила Сара. Я пыталась мысленно подытожить все, что мы узнали о младшеньком, вспоминая каждое сказанное девушкой слово. «Вы говорили, что машина у него скромная?» «Ну, не «Жигули», конечно». «Знаете, какая?» «Киа, еще и старомодного, белого цвета. Такие лет 5 назад круто было иметь, но не сейчас», — рассуждала Сара. «Вы видели его машину?» — с надеждой спросила я. «У Аньки как-то спросила, она и рассказала». «А модель не называла?» «Спортейдж. Простенький внедорожник, без наворотов». Мы с Настей переглянулись, и та принялась рассыпаться в благодарностях Саре. Меня вдруг посетила неожиданная мысль, и я быстро отправила сообщение Субботкину. Он отреагировал сразу. Должно быть, экспедиция к привокзальной территории уже завершилась. Я открыла присланное им фото и протянула телефон Саре. «Эту девушку вы знаете?» «Нет», — покачала она головой, но, прищурившись, заявила. «Но видела». «Где?» Я не могла поверить в такую удачу. «На улице». «И запомнили?» — удивилась я. «Мы с Анькой как раз по магазинам гуляли, ну и встретили ее. Они поздоровались. Я еще спросила, кто это». «Что она ответила?» «Коллега», — пожала плечами Сара. «А помню ее еще и потому, что на ней брюки кожаные были, которые я купить хотела. Только у той фигуры зашибись, а мне куда?» — самокритично задала она вопрос в пустоту. «Ты отлично выглядишь», — заверила ее Настя. «С этой-то вашей коллегой хоть все нормально?» — спросила Сара. «Почти». Я заплатила по счету, взяв на себя и оба капучино, которые выпила наша собеседница. «Кто был на фото?» — поинтересовалась Настя, как только мы покинули кафе. «Воронцова, Алиса Владимировна». Мне пришлось замедлить шаг, потому что моя спутница встала как вкопанная, не в силах мгновенно осознать услышанное. «Кажется, мы на верном пути». «Ага, в кровать», — хохотнула я. «До встречи завтра в конторе». «Ты куда? Я подвезу». «Пройдусь», — отмахнулась я, и мы простились. Идти отсюда пешком было бы странной затеей. Квартира Глафиры Дмитриевны находилась практически в центре города. На улице все еще было скользко, и я отправилась к остановке общественного транспорта, которую увидела прямо перед собой. Нужный мне автобус подошел быстро, и уже через 15 минут я выходила возле гастронома. То ли на улице похолодало, то ли после теплоты салона воздух казался колючим, но я вдруг покрылась мурашками. Захотелось быстрее оказаться в уютной квартире на 4-м этаже. Тут я вспомнила, что не покупала ничего из продуктов, а об ужине следовало бы позаботиться. Недалеко отсюда я видела пиццерию и подумала, что можно заказать там одну Маргариту на вынос, я решительно направилась в сторону заведения. Вскоре я услышала за спиной чьи-то шаги и вкрадчивый, до боли знакомый голос позвал. «Тайна!» Я резко остановилась, но оборачиваться не спешила. Ланс поравнялся со мной и взял за руку, которую я тут же выдернула и сунула в карман. «Следишь за мной?» «Оберегаю». «От кого?» «От невзгод». «Получается плохо». «Это потому, что ты не подпускаешь меня близко». «Не слишком ли много встреч за последние дни?» Мы так и стояли посреди тротуара. Прохожим приходилось нас обходить. Я сделала пару шагов, чтобы посторониться. Ланс последовал за мной и встал прямо напротив, максимально приблизившись. Теперь я хорошо видела его лицо. Такое родное и чужое одновременно, что мурашки на моей коже только нарастали. «Не понимаю», — невозмутимо произнес он. «Я о вечеринке в субботу. Рулетки, покер». «Звучит привлекательно. Тебе понравилось?» «Очень», — резко ответила я. «Хочешь, повторим?» «Что именно?» «Сыграем в блэк-джек, к примеру». «Не хочу». «А я люблю игры, особенно азартные. Такой адреналин». «Да уж, твоя стихия». «Уверен, у нас получится увлекательная партия». «Без меня». «Зря отказываешься. Готов поставить на то, что ты делаешь это из упрямства». В подтверждение своих слов он извлек из кармана пластиковую фишку и продемонстрировал мне, зажав двумя пальцами. «Прямо здесь будешь ставки делать», — расхохоталась я. «Нет, есть более подходящее для этого место». «А фишку ты в субботу с собой прихватил?» «Давно в кармане валяется». «Кажется, я тебе ясно дала понять. Оставь меня в покое». «Не могу». Я резко сделала шаг в сторону, чтобы уйти прочь, но он крепко схватил меня за руку. «Отпусти, не то закричу». Ланс знал, что я не шучу, а потому мгновенно ослабил хватку. «Тайна, ты невероятно привлекательна, когда злишься». «Хорошая попытка заставить меня смягчиться, но мне чихать на то, что тебе кажется привлекательным, а что нет». «Давай просто поговорим», — предложил он. «О чем?» «Разве нам нечего вспомнить?» «Это вполне можно делать по отдельности». «Вместе веселее», — он наклонил голову и улыбнулся краешками губ. Ланс разглядывал меня так, словно я была картиной, старинным шедевром в галерее искусств. «Что ты здесь делаешь?» «Прямо сейчас я наслаждаюсь. Буду вспоминать эту встречу ночами». «Лишнего не нафантазируй», — фыркнула я. «И это будет сложно». «Что ты делаешь в этом городе?» — переформулировала я свой вопрос. «Я бываю в разных местах». На прямой ответ я и не рассчитывала. «У меня есть дела в разных городах», — уточнил он. «Иногда они совпадают с твоим местонахождением». «По счастливой случайности, конечно», — съехидничала я. «Просто мне везет». «Что ж, фортуна прямо сейчас от тебя отворачивается, а я прощаюсь. Будь здоров». Я зашагала прочь, и на этот раз Ланс позволил мне уйти. Сердце бешено колотилось, и я, забыв о пицце, поспешила к дому. Мне было плевать, что он может за мной проследить. Я была уверена, он знает, где я остановилась. Запершись на оба замка, я накинула и цепочку, которая, к счастью, имелась на входной двери. И только тогда неприятная мысль посетила меня. Он вполне мог побывать в квартире в мое отсутствие. Ланс был любителем оставить какой-нибудь неприятный сюрприз, который сам, разумеется, таковым не считал. Любитель загадок, намеков, интриг и странных игр, которые ему одному казались занятными. К счастью, квартира выглядела ровно так же, как утром, когда я ее покидала. Я испытала облегчение, которое тут же сменилось паникой. Он следит за мной, он все время рядом. Ощущение было крайне неприятным, более того, оно нарастало. Необходимо было что-то предпринять, чтобы отвлечься. О голоде я и думать забыла. Пожалуй, уборка поможет привести в порядок мысли. Я достала из кладовки пылесос и принялась водить щеткой по полу. Закончив в прихожей, я переместилась в спальню. Равномерный гул успокаивал меня. «Встретились и встретились», — твердила я себе. «Если Лансу нравится следить за мной, это лишь его проблема. Рано или поздно ему это надоест. В конце концов, ничего сверхъестественного сегодня не произошло. Мне почти удалось себя в этом убедить. Хотя в голове я то и дело прокручивала наш диалог. Теперь мне казалось, что я многое могла сказать иначе, повести разговор совсем по-другому. Более того, спросить его о фотографии, которую нашла здесь, и о дипломе, подписанным его фамилией. Но стал бы он отвечать на мои вопросы, сомневаюсь. А что, если здесь Ланс ждал вовсе не меня? Явился сюда, потому что сам узнал что-то о своем родственнике и решил отправиться в квартиру к преподавателю, у которого тот учился. Вздор. Впрочем, Лансу может не быть известно, что Глафира Дмитриевна скончалась в этом году. Возможно, он рассчитывал поговорить со старушкой, покопаться в собственной биографии. Что, если так? Теперь я жалела, что не стала заводить с ним разговор на эту тему. Впору было бросать пылесос и бежать на улицу, истошно зовя его по имени. Я сделала глубокий вдох и решила вместо этого залезть щеткой под кровать. Там наверняка скопилось много пыли. Сейчас я ее уничтожу вместе со своими непрошенными мыслями. Под кроватью меня ждал сюрприз. Пыль тут, вероятно, была, но большая часть пространства под днищем была заполнена любимыми атрибутами хозяйки — тетрадями, папками, бумагами. Я выпрямилась и нажала кнопку на стареньком пылесосе. Тот фыркнул и послушно затих, погрузив квартиру в пугающую тишину. Опустившись на колени, я вновь заглянула под кровать. Оттуда на меня смотрели разноцветные выцветшие корешки. Я запустила руку и вытянула одну из стопок, покрытую тонким слоем пыли. Это были перевязанные бечевкой листы пожелтевшей бумаги. На каждом были наклеены вырезки из газет. Где-то сообщалось об урожае в области, на других освещались достижения сельского хозяйства региона. Перебрав каждый лист, я вернула веревку на место, завязав тугой бант, и убрала находку. Я села на краешек кровати и опустила голову. Усталость давала о себе знать. День был насыщен событиями. Теперь, когда эмоции от встречи с Лансом немного отступили, я задумалась о Ефременко. Кажется, загадка ее смерти занимала меня в эту секунду даже больше, чем собственные тайны. Решив, что призрачная возможность найти что-то новое среди записей Глафиры Дмитриевны не стоит того, чтобы пренебрегать сном перед завтрашним рабочим днем, я все-таки сделала свой выбор. Перекусив тем, что оставалось в холодильнике, и приняв душ, я отправилась в кровать. Как только голова коснулась подушки, перед глазами возник образ Ланса. Я старательно отогнала его прочь и постаралась вернуть мысли к нашему расследованию. Неизвестно, удалось ли сегодня что-то Субботкину, о результатах его поездки к вокзалу он не сообщал. Но и без того мы совершили настоящий прорыв. У Ефременко было два любовника. Теперь это подтверждала и Сара. Более того, один ездил на белой Киа, которую, предположительно, видели рядом с Анной у вокзала, незадолго до ее убийства. Виктор Сергеевич тяготел к сведению мотивов убийств к бытовой почве. Не то чтобы сам, но такую причину злодейства считал удобной. Что если в случае с его коллегой имеют место быть те самые обстоятельства? Младшенький узнает, что Ефременко делит постель не только с ним, и вместо того, чтобы лишить ее обещанных денег, лишает жизни. Если парень оказывается из ревнивых, тогда хоть как-то можно объяснить и жестокость совершенного убийства. Но что, если о конкуренте узнал вовсе не младшенький, а Крюков? Да, у него Volkswagen, но мы понятия не имеем, что за машина на самом деле остановилась возле Ефременко и уехала ли девушка на ней. Белый внедорожник — вот и все, что нам доподлинно известно. Да и человек, всю жизнь посвятивший расследованиям, вряд ли сядет в свое авто, отправляясь на расправу с любовницей. Более того, обладая почти неограниченными ресурсами, ему не составило бы труда выяснить личность младшенького. Если Киа зарегистрирована на самого парня, то взять похожую — прекрасный способ его подставить. В подобных размышлениях я провела часа два и, наконец, заснула. Завтра нам будет что обсудить. Мы собрались в кабинете Насти, которая без лишних просьб приготовила нам кофе. Я устроилась за столом Ефременко, она на своем рабочем месте, а Субботкин на стуле между нами. «Значит так», — хлопнул он себя по коленям, — «уйти Аннушка не могла, если только не развела нечеловеческую скорость или не запрыгнула в окно первого этажа ближайшего здания». «Уехала, получается», — задумчиво произнесла Настя. «Да, если фантастические версии не рассматривать. И уехала она, вероятнее всего, на Киа. Я провел небольшое исследование. 2-3 модели подходят под очертания машины на фото. Это Mazda 5, Toyota RAV4, Ну и Кия. Какая? Спортидж. Мы с Настей переглянулись и поведали коллеге о результатах вчерашней беседы с Сарой. Как ни странно, машина младшенького заинтересовала его меньше всего. То есть Ефременко поздоровалась с Алисой Воронцовой? Да, на улице. И более того, сказала подруге, что девушка является ее коллегой. Что, само собой, вздор, — возмутился Субботкин. Воронцова никакого отношения к нашему брату не имеет. Работала в салоне красоты администратором, а последний год и вовсе нигде не числилась. Мы и сами прекрасно понимали, что коллега Ефременко Алиса быть не могла. Значит, я был прав. Мы с Настей переглянулись, ожидая какого-то откровения. Субботкин продолжил. Не зря я обратил внимание на фамилию в расследовании, которым занималась Аннушка. Да, но мы выяснили, что Воронцовы просто однофамильцы, аккуратно напомнила я. Может быть, все-таки Алия ввела нас в заблуждение? Допустим, кивнула я, но в чем соль? Она посланница Алисы, с которой, как выяснилось, Ефременко была знакома. И для чего же она была послана? У тебя есть идеи, как это может быть связано с нашим расследованием? Появятся, обнадежил Виктор. Не у меня, так у вас. Не зря начальство вас светлыми головами назвало. Нас всех, напомнила Настя. И, кстати, если брать во внимание цвет волос, то самая светлая шевелюра у тебя. Виктор почесал затылок. Ты сказал, начала размышлять я вслух, что Алиса уже год нигде не работала. При этом жила девушка в неплохой квартире. «Снимала», — уточнил Виктор. «Сути это не меняет. Аренда там стоит немалых денег, как я полагаю. Неужели накопила за свою карьеру администратора?» «Богатые поклонники были, наверное», — пожал плечами Виктор. «Девушка была красоткой». Алиса действительно выглядела на все сто, насколько я могла судить по фотографиям. «А что, если допустить, что связаны между собой абсолютно все? И Даниил Альбертович, и Ефременко, и обе Воронцовы?» Тихонько предложила свою версию Настя. «Чего уж там, и Крюкову в список добавляй». «Виктор Сергеевич, если у тебя есть версия лучше, мы готовы слушать». «Давайте подумаем, что же мы видели на записи с вокзала», — предложил он. «Белый внедорожник и скрывшуюся Ефременко», — развела руками Настя. «Напомню, что Kia Sportage вводит бойфренд Аннушки», — подхватила я. «Хорошо, допустим, это был он», — кивнул Субботкин. «Или не он, а кто-то, кому очень хотелось выдать себя за него». Виктор нахмурился, а Настя замерла с кружкой в руке, так и не поднеся ее к губам. «И кто это может быть?» — удивленно спросил Субботкин. «Ваш начальник. Узнал о неверности своей любовницы». «Постой, так у него самого рыльца в пушку. Живет с женой, не брезгует подчиненной». «Возможно, в его парадигме это допустимо. А вот женщины делить постель могут только с ним». Когда выясняется, что Анна Петровна этого правила не придерживается, он решает наказать обоих. Девушку убить, а ее любовника подставить. Тем более, что у него есть возможность влиять на ход расследования и в случае необходимости подвести нас к тому, чтобы обвинить во всем младшенького. «Если бы Крюков хотел, чтобы мы всерьез заподозрили парня, подъехал бы ближе к зданию вокзала. Я бы так сделал». «А вот и нет». Тогда камера могла выхватить его лицо, и обман бы быстро раскрылся. А тут очень удобно и машину засветить, причем так, чтобы номеров видно не было, и личность водителя оставить в тайне. Анастасия Алексеевна и Виктор Сергеевич молчали, обдумывая мои слова. Первой заговорила Настя. «Но пока Даниил Альбертович никак не влияет на ход расследования». Это было бы слишком подозрительно, тем более что о его связи с Ефременко не говорит только ленивый в этих стенах. Если я права, то уже скоро могут начать вылезать интересные улики, указывающие на причастность к убийству молодого любовника. Надо найти этого младшенького. Я бы начала с проверки всех владельцев Kia Sportage. Сара сказала, что он родился с Ефременко в один день, только годом ранее. «Мы даже имени не знаем», — напомнила Настя. «В году 365 дней», — настаивала я. «Какова вероятность, что из всех владельцев этой марки автомобиля хотя бы 10 имеют идентичную дату рождения?» «Небольшая», — согласился Виктор. «Займемся, тем более что убийцей мог быть и сам владелец авто». «Сара говорила о больших деньгах, которые Ане сулил младшенький», — напомнила Настя. Это могут быть деньги, найденные в морозилке Ефременко. Если допустить, что она успела их от любовника получить, озвучила я версию. Но почему он не забрал их после убийства? Ключ от квартиры у него наверняка был, а если и не было, то младшенький мог найти его в сумке Анны. «Деньги в квартире даже мы не с первого раза нашли», — заметил Субботкин. «Кстати, о сумке», — вспомнила я. «Ее нашли в городе, насколько я помню». «Да?» «Удивительно, ведь тело было в десятках километров отсюда». «И правда», — растерялась Настя, — «это странное обстоятельство, на которое мы почему-то не обратили внимания». Но оно прекрасно укладывается в версию о том, что младшенького хотели подставить. «Благодаря сумке вы вообще-то и забеспокоились всерьез. Если бы не эта находка, вряд ли Ефременко объявили бы в розыск так быстро». «Однозначно», — кивнул Виктор. Настя потерла виски и принялась что-то выводить на листе бумаги перед собой. С рабочего места Ефременко, за которым я устроилась, мне было не разглядеть, что там. Кажется, какие-то узоры. Наконец девушка заговорила, не отрывая взгляда от стола. Аннушка могла сама выбросить сумку. Возможно, уже в машине она поняла, что добром ее поездка не кончится. Таким образом, могла попытаться дать сигнал. Ведь нашедший вещь стал бы искать владелицу, чтобы вернуть документы. «Ты, Настя, слишком хорошего мнения о наших горожанах. Судишь по себе». Но пытаясь ухватиться хоть за что-то, она могла рискнуть. В конце концов, она мало что теряла. Документы можно восстановить. Судя по тому, что телефона в сумке не было, ваша коллега просчиталась. Сумку нашел не особо совестливый гражданин. Ценности забрал, а пустую поклажу выбросил, не попытавшись найти владелицу. «Скорее всего, но не исключено, что твоя версия о том, что убийца попытался нас побудить, быстрее начать искать, тоже верна». «Только не его, разумеется», — кивнула я, «а того, кого он хотел выставить ответственным за свое преступление». «А что, если ее вообще убили из-за сумки? Вдруг там была круглая сумма, вроде той, что уже хранилась в морозилке?» — выдвинула неожиданную версию Настя. «Но над телом-то зачем надругались?» У меня в голове не складывалось одно с другим. Кажется, у остальных тоже. Вскоре у меня возникло еще одно предположение. А что, если убили ее не из-за денег, а из-за телефона? «Да у нее даже не самая последняя модель была», — отмахнулась Настя. «А каким способом, кроме пароля, он разблокировался?» «Не помню, а что?» — нахмурилась девушка. «Тело Анны разделили на части, при этом одной не хватает. Какой?» «Кисти». «А на кисти у нас что?» «Пальцы», — радостно отозвался Виктор, будто нашел ответ на детскую загадку. «Ага, с отпечатками». «То есть?» — Настя завороженно смотрела на меня. «Убийце нужно было содержимое ее телефона, а не сам гаджет?» «В таком случае, для того, чтобы его разблокировать, ему нужен был палец жертвы. Но ведь пропала целая кисть!» «Но если бы мы не досчитались одного только пальца, это сразу вызвало бы ряд вопросов. Тут же убийца все предусмотрел. Поделил тело на части, а одну из них прихватил с собой, чтобы иметь доступ к ее телефону. В случае с пальцем ему пришлось бы зверствовать еще сильнее. Что же такого хранила там Аннушка, что человек пошел на такие крайности?» «Вероятно, что-то очень важное», — деловито вклинился Виктор Сергеевич. «И дорогое», — подсказала я. «Шантаж!» — первой считала мой намек Настя. «Конечно, Татьяна, ты гений!» «Мы просто рассуждаем», — вернула я коллег с небес на землю. «Ничего однозначного в этом преступлении пока, увы, нет». «Теперь будто бы картина вырисовывается», — настаивала она. «Жуткая, конечно, но уж с чем имеем дело. Деньги, спрятанные в морозилке, Аннушка получила, шантажируя кого-то. И этому кому-то вскоре стало понятно, что одним подношением дело не кончится. Тогда он решает избавиться от компромата, который Ефременко, вероятнее всего, хранила в телефоне. А заодно и от Аннушки», — с печалью в голосе выговорила Анастасия Алексеевна. «Не проще было бы выбрать что-то одно — кражу телефона или убийство?» — деловито осведомился Виктор. «Ага, так бы она телефончик-то и отдала. Она же его из рук не выпускала. Неужели сам не помнишь?» «Ну, дали бы по башке, отобрали гаджет, воспользовавшись отпечатком, пока она в отключке, и хватит». «А потом Ефременко очнется и посадит обидчика», — — приняла я сторону Насти. «Но что за компромат там мог быть? На кого?» — не унимался Виктор. «Мы знаем об угрозах, которые получала Алия Воронцова. Так?» — заметно приободрилась Анастасия. «Что-то относительно денег, которые следовало вернуть, как я и рассказывал. Потом заявление с подачи Аннушки женщина забирает, а угрозы чудесным образом прекращаются». «Чудесным ли? Возможно, вполне закономерно». «То есть деньги отправителю вернули?» — не понял Субботкин. «Нет, просто компромат перекочевал из рук Алии в Анины», — предположила Настя. «И угрозы Воронцовой стали неактуальны». «Но ведь в сообщениях речь идет о деньгах, не об информации», — напомнила я. «Деньги могут быть частью неких сведений, которыми Аннушка и принялась шантажировать отправителя. Сама Воронцова могла даже не подозревать, что обладает какими-то ценными знаниями или доказательствами. Ну, а Анна Петровна смекнула». Я внимательно слушала версию Насти, и у меня родилось неожиданное предположение. «Алия Вагизовна и Алиса Владимировна. Инициалы обеих — А.В.» «Ну да, и что с того?» — не понял Виктор. «То есть обе они — Воронцовы, А.В.» «Так». Алия приходит писать заявление к Насте, но Ефременко решает взяться за дело сама, причем после того, как узнает фамилию посетительницы. А с Алисой Воронцовой она знакома. «Ты думаешь, она заподозрила, что шантажист перепутал адресата?» «Если он брал сведения из каких-нибудь списков с контактами, гуляющих по сети для разносчиков спама, там вполне могли быть фамилии и инициалы без расшифровки. Наш злодей находит Воронцову А.В., проживающую в этом городе, и принимается строчить угрозы. Только предназначены они ее однофамилице». «Но как Ефременко понимает, что это могут быть сообщения для ее знакомой? Подумаешь, фамилии одинаковые, не самые редкие при том. Только в том случае, если знает, что Алисе могли угрожать». В кабинете повисла тишина, которую я вскоре решила нарушить. «Как продвигается расследование ее убийства?» «Печально», — вздохнул Виктор. «Сегодня снова встречаюсь с ее сестрой, надеюсь получить хоть какие-то зацепки. Ни мужа, ни сожителя, ни даже парня у жертвы не было. Так что бытовой конфликт становится все менее вероятным. Впрочем, не исключено, что объявился какой-нибудь бывший, или сама сестра заточила на Алису зуб». Настя прикрыла глаза ладонью, давая понять, что думает относительно этих версий. Я была с ней полностью солидарна. Тишину нарушил скрип открывающейся двери. На пороге кабинета появился Крюков. Он вошел, и Виктор Сергеевич тотчас поднялся с места, очевидно решив, что мы с Анастасией находимся за рабочими столами, а вот он может сойти за праздного сотрудника. «Кисть нашли», — заявил Даниил Альбертович. Я не сразу поняла, о чем речь, в отличие от Субботкина. «Руку Анны Петровны?» «Именно». «Какой кошмар!» — прошептала Настя. «Кошмар был в лесу, сложен под деревцем», — возразил Виктор. «Звери утащили?» — спросила я. Ответ Крюкова нас шокировал. «Дети». Уже через час мы с Настей мчали в поселок Видное. Субботкин хотел было отправиться с нами, но вовремя вспомнил о встрече с сестрой Воронцовой, отменять которую в свете наших последних обсуждений было никак нельзя. Небольшой населенный пункт располагался в паре километров от того места, где были найдены останки Ефременко. Три широкие улицы, соединенные между собой проулками. Автостанция с заколоченными окнами, перед которой поставили современную автобусную остановку, магазин и почта. Сразу за поселком начинался лес. Нас интересовал восьмой дом по главной улице. Она, впрочем, мало чем отличалась от двух остальных, поэтому происхождение ее названия осталось загадкой. Дом из красного кирпича был огорожен железным забором, калитка была заперта изнутри. Я хотела было ее открыть, но Настя уже набирала номер хозяев в своем телефоне. Вскоре нас встретила женщина. На улице она появилась в домашнем халате, невзирая на мороз. На вид ей было около 40. Круглое румяное лицо, короткая стрижка. Желтые резиновые перчатки ярким пятном выделялись на руках. Обута женщина была в войлочные темно-зеленые тапки. «По дому хлопочу», — объяснила, стягивая перчатки, Людмила Тимофеевна. Так звали хозяйку. Мы устроились в кухне. На плите что-то варилось в большой кастрюле. По распространяющемуся запаху я предположила, что она готовит борщ к обеду. Еда еще не готова, а вот чаем напою. Правда, Максим все конфеты съел, зараза такая. Я предположила, что она имела в виду сына. Людмила Тимофеевна живо накрыла на стол, поставив перед нами и сушки, и варенье, и даже бутерброды с копченой колбасой. «Девочки, вы не стесняйтесь», — суетилась она. «Работа у вас тяжелая, небось и поесть толком не успеваете». Я придвинула чашку с чаем, улыбнулась и взяла бутерброд. Ее забота подкупала, не хотелось обижать хозяйку. «Людмила Тимофеевна, нам бы с Максимом поговорить». «Так и школа приедет скоро, и поговорите. Я вам и так все расскажу. Ну а находку-то забрали уже. Ваши же и были сегодня». «Мы знаем», — заверила Настя. «Как она оказалась у вашего сына?» «Ох, кто бы мне такое рассказал, ни в жизни поверила бы. У нас соседка одна, тут через два дома, скотину держит. Ну и историю рассказывает. Купила она в городе комбикорм, стала кроликом его высыпать. Там кольцо золотое. Не подделка какая, а самое настоящее. Еще и с бриллиантом. Цацку-то я видела, но что она его вот так в мешке нашла? Ни на минуту. Мы с мужем думали, украла у кого. А историю придумала, чтобы вопросов не задавали. Ежели кто на руке у нее перстень этот увидит. Но теперь... Ой, сейчас-то я понимаю, что наша история почище соседской будет. Поверить сложно. Но так и было, вот вам крест». Женщина действительно осенила себя знамением. Я откусила бутерброд, ожидая продолжения. «Пошел, значит, наш Максик в субботу, 15-го, с другом гулять. Ну, а у нас тут что? Сами видели, наверное, из развлечений старая площадка детская, что от школы осталась. Саму-то ее прикрыли лет 10 уже как. Теперь в райцентр дети ездят. Спасибо, хоть автобус дали. В общем, пацаны-то уже большие, 12 лет. Что им на ржавых качелях делать? Вот и бродят, где попало. В лес частенько хаживают. То в прятки там играют, то еще что придумают. Я и рада. Всяко лучше, чем в телефон целый день пялиться. Они места хорошо знают. Да и спасибо сотовой связи, если что, не потеряются, отыщем. В общем, девочки, гуляли они тогда. Ну, мы и думать забыли. Тоже мне событие. Ну, а вчера муж мой, значит, в сарай пошел за инструментом. Кран потек, а у него все принадлежности там хранятся. В доме места-то немного для всего этого. Приходит, и как давай возмущаться!» Поняв, что рассказ будет долгим, Настя тоже потянулась за бутербродом. «Говорит мне, ты, мол, что в сарае оставила? А я там девочке с осени не была. Что мне там делать? В гвоздях ковыряться?» Так ему и сказала. А он, знай свое. Вынесла, говорит, туда еду, она и пропала, и вонище стоит жуть какая. Только по что мне туда стряпню выносить? У нас холодильник есть, чай заработали. Но я и сама вспомнила, что когда мимо сарая давеча шла, тоже почувствовала, будто пахнет нехорошо. Ну и говорю ему, веди в сарай, показывай, откуда воняет. И ежели никакой еды там не будет, извиняться придется. Женщина вдруг закрыла лицо руками и принялась качать головой. «И зачем я туда пошла, дура? Ничего съестного в сарае не было, конечно же. А вот откуда запах разносится, пришлось поискать. Противный такой, как вспомню. Ой, беда! В общем, нашли мы сверток под верстаком. Черный такой целлофановый, перемотанный весь. Ой, опять на меня бочку катить. Мясо, говорит, вынесла сюда. Ненормальный называл. Ну, я-то нормальная. Кто ж о шмате мяса забудет?» «И это оказалось не мясо», — догадалась Настя. «Ох, что было, что было! Выбросить бы сверток этот, да дело с концом! Но мой упертый, как баран, доказать мне решил, что я амнезией, или как ее страдаю. Взял нож с верстака и давай целлофан этот раздербанивать». Женщина схватила со стола чашку и залпом выпила поостывший чай. «Срезал он, значит, а оттуда красные ногти торчат, и пальцы серые страшные. Я как заорала! На крик-то и Максимка из дома прибежал. Даже тапки не обул. Я его потом за это поругать хотела. Зима на дворе. Но ведь подумала, мамке на помощь кинулся, мужик, и не стала». «Как сверток оказался в вашем сарае?» «Сын, когда увидел нас в сарае-то с ним, рассказал, как дело было. Гуляли они тогда с дружком по лесу, да и увидели там руку эту. Ну, она завернута была. Как нашли, так сюда и принесли. Хотели поглядеть, что там». «Почему здесь, а не в лесу?» — удивилась я. «Думали, небось, клад какой нашли или ценное что. Мальчишки, что с них взять? Испугались, что хозяин дорогой вещицы где-то рядом. Ну и кинулись домой». «И все же они сверток не вскрыли», — напомнила я. Это потому, что только они в сарай-то его принесли? Егорке, другу Максима, родители позвонили. Он в комнате прибрать обещал до прогулки, а не сделал. Ну, мать-то и рассердилась на него, загнала домой. Тот и побежал, сверкая пятками. Родительница-то у него такая. Знает Егор, что получит по первое число. И ваш сын сверток вскрывать не стал? Нет, друг попросил его дождаться, чтобы по-честному разделить находку. Они ж не знали. А сам-то Егор на следующий день с ангиной слег, температура 40. Какой уж тут сверток. Максим, выходит, терпеливо его выздоровление ждал. Они с пеленок вместе. Конечно, как иначе? Слово дал. Говорю же, мужик растет. Ну, а Егор-то до сих пор на больничном сидит. Надо же, как его эта ангина накрыла. Снегу, что ли, наелся? Вроде взрослый, но иногда такого учудят. Нарочно не придумаешь. Значит, в лесу мальчики нашли сверток, принесли в сарай. Начала подводить итог Настя. Хорошо, что не в дом, перебила ее Людмила Тимофеевна. Хотя, может, тогда быстрее обнаружили бы. Вам же это важно? Очень, хором заверили мы женщину. Вот я теперь и думаю, раз уж такая история с нами приключилась, то и про кольцо соседка-то, выходит, не врала. Чего только в жизни не бывает, рассуждала хозяйка. Ну а чья рука-то, девочки? Нашей коллеги, ответила Настя. Горе-то какое! Как она теперь без руки? Мы переглянулись. Ее нет в живых, Людмила Тимофеевна. Оттого нам очень важно поговорить с Максимом. Уж не думаете вы, что это они ее убили? Ни на секунду, соврала я, потому что и эту версию нельзя было сбрасывать со счетов. Но мальчики могут помочь в расследовании, если найдут то самое место или расскажут еще какие-то детали того дня. Возможно, сами того не подозревая, они встретили убийцу. «Батюшки!» — запаниковала женщина. «Это что же? Их могли? О, ужас-то какой! Неужели маньяк?» «Надеемся, что нет, но чем больше деталей мы соберем, тем скорее найдем злодея». «Вы уж постарайтесь!» Людмила Тимофеевна поднялась, помешала борщ в кастрюле, зачерпнула ложкой и, предварительно подув, сняла пробу. «Готово!» — сообщила она. — Сейчас я вас и обедом накормлю. — Спасибо, мы наелись, — поспешила отказаться я. Входная дверь хлопнула, и вскоре в кухне появился высокий и худой мальчишка с раскрасневшимися щеками. — Садись, сынок, — обратилась к нему женщина. — Только руки иди помой. Мы поднялись, освобождая место у небольшого стола, и я попросила. — Вы кормите ребенка, а мы пока в сарае посмотрим, если можно. — Отчего нельзя? Да только... «Увезли сверток-то!» Пришлось объяснить, что это необходимая процедура. Женщина сообщила, что сарай не заперт, и мы можем туда отправиться. «Только сильно там не бардачьте, девочки, а то потом мне влетит, что молоток не там или гвозди рассыпаны!» Заверив хозяйку, что после нас и комар носа не подточит, мы оделись и отправились в сарай. Здесь действительно царил образцовый для такого места порядок. Почти все стены занимали стеллажи с различными коробками и ящиками. На огромном верстаке аккуратно разложены инструменты. На стене прямо над ним на большом магните крепились ножи. «Что думаешь?» — поинтересовалась Настя, когда мы присели у верстака и внимательно огляделись. «Слишком чисто», — заметила я. «Думаешь, могли заметать какие-то следы? Скорее, просто намыли тут как следует, чтобы избавиться от запаха». «Как считаешь?» «Может у пацана 12 лет хватить терпения, чтобы не разворачивать сверток несколько дней и ждать выздоровления друга?» «Уверена, что такое возможно. Я бы с ума сошла от любопытства. В детдоме у меня было трое друзей. Мы были настолько близки, горой стояли друг за друга. Обещания для нас никогда не были пустыми словами. Думаю, что и Максим встретил такого товарища». «Я не знала про твое детство». «Хорошее было время», — призналась я. «Мне повезло и с детдомом, и с друзьями». Тему развивать я не стала, и мы продолжили осматриваться. Так и не обнаружив ничего интересного, решили, что можно возвращаться в дом. Получаса ребенку должно было хватить для поглощения борща. Парень успел уйти в свою комнату, куда Людмила Тимофеевна за ним сходила. И он снова вернулся в кухню, сел на табурет и положил руки на стол. «Мам, а конфеты остались?» — спросил он. «Так ты вчера последние сам и доел», — возмутилась она. Настя открыла сумку и извлекла оттуда плитку шоколада. «Любишь такой?» — спросила она. «А то!» — парень широко улыбнулся. «Что вы? Зачем?» — забеспокоилась Людмила Тимофеевна. «Меня угостили, а я сладкое не ем. Фигуру берегу», — объяснила Настя и протянула Максиму шоколадку. Тот глянул на мать и, не увидев в ее глазах осуждения, принялся вскрывать обертку. Зашелестела фольга, и вскоре мальчик уже отправлял первую дольку в рот. Вдруг он спохватился. «А вы будете?» — подвинул он плитку ко мне. Насте он, должно быть, решил не предлагать, раз она сама только что призналась, что сладкое у нее под запретом. Я поблагодарила и отказалась. «Мам, а ты?» — обратился он к женщине. Людмила Тимофеевна подошла, потрепала его по голове и спокойно сказала. «Я вам мешать не стану, в комнату пойду. Кличьте, если что». Деликатность этой простой женщины меня поразила. Не каждая мать так легко оставила бы своего ребенка на растерзание. Впрочем, наверняка мы с Анастасией успели произвести на хозяйку положительное впечатление. «Подслушивать будет!» — шепнул нам Максим, когда мать покинула кухню. «А у тебя есть секреты?» — так же тихо произнесла я. «Честно говоря, нет». Он тяжело вздохнул. Должно быть, наличие хоть какой-нибудь тайны виделось ему преимуществом. «Просто предупредил», — пояснил он. «Она у меня такая». «Какая?» «Любопытная», — хохотнул он. «Ты в отца выходит». «И это еще почему?» «Ну, лично я бы не смогла так долго ждать, когда Егор поправится, чтобы находку изучить», — деликатно вклинилась в разговор Настя. «Из-за любопытства своего». «Но это же мой друг!» — парень сделал акцент на последнем слове. «Как он себя чувствует, кстати?» «Лучше, но в школу не ходит. Скучно без него там. Да и в автобусе тоже». «Твоя мама рассказала нам о том, как все случилось. Но мы хотим попросить тебя вспомнить вашу прогулку по лесу». «Прогулка как прогулка», — пожал плечами Максим и отправил в рот очередную дольку шоколада. «До того, как мы на это, ну, вы поняли, наткнулись, ничего и не было интересного». «Тогда ты мог не придать этому значения. Но не исключено, что в тот день вы с другом видели что-то, что помогло бы нам в расследовании одного очень важного дела». «А как я пойму, что именно вам нужно знать?» «Мы будем задавать вопросы, а ты не торопись с ответом. Старайся хорошо вспомнить все детали и только потом рассказывай. Договорились?» «Понял вроде», — ответил парнишка, смешно сморщив нос. «Как вы добрались до того места, где обнаружили вашу находку?» «Пешком, как еще?» «Ну, попутки, например». «Не, родители не разрешают. Если только из поселка кто едет знакомый, тогда и сами остановятся, посадят. Но в этот раз ножками топали. Да тут и идти-то всего ничего. А в лес никто и не заезжает. Только летом да осенью, когда народ грибы и ягоды собирает. А сейчас что?» «А машин много мимо в тот день проезжало». Парень задумался, не торопясь с ответом. «Все, как мы велели». 4-5 было, наверное. Мы же утром пошли, выходной был. В это время дорога до леса пустая почти. Место, где сверток нашли, показать сможешь?» «Могу попробовать, но это прилично придется по лесу идти». «У вас обувь-то нормальная?» Я сразу вспомнила Настины ботинки на высоких каблуках, оставленные в прихожей. У нее, кажется, были свои планы на этот счет. «Не сегодня и, вероятно, не с нами. Приедут специально обученные ребята. Вот им и нужно будет помочь. Возможно, когда твой друг окончательно выздоровеет и сможет составить тебе компанию». «Ну да, вместе быстрее найдем». «В лесу вы ничего необычного не заметили?» «Это что, например?» «Следы какие-нибудь, пятна на снегу, необычный мусор». Максим снова крепко задумался. «Банки пивные точно были. Мы еще прихватить думали, чтобы потом алюминий сдать, но не стали. В лесу-то снег лежит. Все, что с осени намусорили, замело. Хотя мы же моток скотча видели», — вдруг вспомнил он. «Широкий такой, строительный. Похоже на тот, которым был обмотан сверток?» «Наверное», — пожал плечами Максим. «Он грязный был, мы его трогать не стали». «В каком смысле?» «Красной краской, перемазанной». Мы с Настей переглянулись. Кажется, парнишка только сейчас понял, что на клейкой ленте они увидели вовсе не краску. Он переменился в лице и уставился на нас. Я решила не травмировать мальчика деталями. «Максим, а в то утро людей в лесу вы не встретили?» «Не-а, только машину видели», — спокойно ответил он. «Стояла на опушке». Настя чуть не подпрыгнула на стуле. «Мы сперва подумали, за елкой кто-то приехал. Но странно это, в середине-то декабря. Она же осыпется к Новому году вся. Новую ставить надо будет. Хотя, говорят, если ведро с водой, то, может, и не осыпется. Что это была за машина? Белая. Мы ее из-за этого и заметили не сразу. Со снегом сливалась. В какое время это произошло? Не помнишь? Надо подумать. Это ведь как было? Мы сначала сверток увидели, присели. Максим поднял, тяжелый, говорит, но и выдвинул идею, что там деньги или еще что хорошее. Ну, а вставать-то начали, тут я машину и заметил. Далеко от вас? 50 метров, наверное. Точно не скажу. Я молча пальцем в нее ткнул. Егор меня за руку схватил и как дал дёру оттуда. Ну и я за ним, конечно. Это только когда мы хорошо так пробежали, он поторапливать стал. Вдруг тот, кто обронил пакет, вернется. Вы решили, что сверток потерял хозяин машины? Может, и до него кто? Почем нам знать? Но на всякий случай убежали. И время ты не помнишь? Точно не скажу. Но ведь Егору мать звонить начала, как только мы в сарай вошли. 10 часов было, может. Это вы так рано гулять отправились? Удивилась Настя. Так это разве рано? У нас автобус школьный в 6 уже на остановке. Мы привычные в 5 утра вставать. Вот и в выходные дольше, чем до 8. Редко, когда проспишь. Отец говорит, часы там какие-то биологические или рифмы. Ритмы, улыбнулась я. Точно, ритмы, обрадовался парень. Значит, машину ты толком не разглядел. Может быть, необычное что-то в ней было? Это как? Ну, допустим, диски какие-то интересные на колесах, аэрография, багажник на крыше. Максим резко меня остановил. Во, багажник был. На крыше? Нет, обычный, но он был открыт, крышка поднята. Я поэтому первым делом и подумал, что за елкой кто-то приехал, а потом уже смекнул. Раз багажник открыт, то недалеко хозяин-то. «А сколько от дороги идти до того места, где вы нашли сверток?» — вмешалась Настя, до того пребывавшая в задумчивости. «Это смотря как идти. Мы 40 минут шли, наверное», — прикинул парень. «Ты нам очень помог», — поблагодарила я и добавила. «Друга своего береги». «Извините», — Максим вдруг густо покраснел. «А у вас еще одной шоколадки нет?» Фольга на столе давно была пуста. Настя запустила руку в сумку и вскоре извлекла оттуда батончик из мюсли. «Только такая!» — она положила сладость на стол и подмигнула парню. «Хорошая идея — возить с собой угощение», — заметила я, когда мы покинули дом. «Жаль, не со всеми работает», — усмехнулась Анастасия. «Вообще-то я правду сказала. Шоколадку потерпевший один с утра занес, а батончик брала перекусить. Хорошо, что бутербродами угостили, а то остались бы без еды». Мы сели в машину и выехали из поселка. Настя включила громкую связь и принялась звонить, чтобы организовать группу, которая сопроводила бы Максима или обоих ребят в лес, к тому месту, где они обнаружили то, что поначалу посчитали чуть ли не кладом. «Ты права», — обратилась ко мне Настя, простившись с собеседником. «Если во всем этом замешан наш зам, то начали сыпаться сигналы, прямо указывающие на белый внедорожник. Вряд ли он мог предугадать, что в лесу его заметят мальчишки». «Правильно Максим сказал. Что делать там в середине декабря? Для елки рано, для грибов поздно. Логичнее было бы оставить автомобиль на виду, у дороги. Это если с целью его засветить. Но тело-то оттуда не утащишь». «Если не делать это частями», — грустно заметила я. «Надо уточнить у коллег, работавших на месте обнаружения, где именно над телом девушки надругались. Если правильно помню, звали их Петр и Федор. Сейчас наберу им». Настя схватила телефон. «На дорогу смотри», — попросила я мягко. «Успеем. Меня вот что интересует. Почему кисть была обернута в несколько слоев, а остальные части тела лежали нетронутыми?» «Не успел их упаковать», — предположила девушка. «Возможно, мальчишки, сами того не подозревая, спугнули злодея. Вероятно, тот рассчитывал на лесную чащу, как на идеальное место, чтобы спокойно разделить труп на части. Оставлять Ефременко там он, возможно, и не собирался, решив понадежнее спрятать останки. В разных местах? Допустим. Просто все пошло не по плану. Мы подъехали к окружной дороге, когда я вдруг спросила. «Транспортная ведь недалеко отсюда. Следующий съезд. Думаешь, это как-то связано?» «Пока сама не знаю. Можешь меня там высадить?» «Вы же недавно были в том доме с Виктором Сергеевичем». «Вдруг там появилось что-то новое?» «Откуда?» — удивилась Настя. Я сама не знала, что на это ответить, но на транспортную меня почему-то тянуло. В конце концов, мы фактически проезжали мимо, почему бы и нет. Покинув машину Анастасии, я направилась к 13-му дому. В прошлый раз, уходя, мы вернули навесной замок на место. Я повторила нехитрые манипуляции и вскоре снова была в заброшенном здании. Что-то не давало мне здесь покоя. Может быть, следовало вместе с Субботкиным обследовать первый этаж. Я заглянула в два кабинета, которые уже видела из окна. В том, где по центру на полу было пепелище, еще сохранялся запах гари. Напротив располагались еще два помещения. В одном из них, совершенно пустом, у стены лежала старая, небрежно сколоченная деревянная лестница. «Ну, конечно», — сказал я в пустоту, тут же вспомнив лаз на чердак на втором этаже. Там никто из нас не был. Я сунула руки в карманы и достала перчатки. Надев их, чтобы не подцепить занос, я подхватила тяжелую лестницу и потащила ее на второй этаж. До люка она не доставала, а, прислонив ее к стене и проверив на прочность, я решила, что рисковать не стоит. Из кабинета, заставленного мебелью, я вытащила стул, который показался мне довольно крепким, подставила его под лаз и, взяв обеими руками найденную лестницу, со всей силы толкнула ею люк. С четвертой попытки он со скрипом распахнулся. Железная крышка с грохотом ударилась о пол чердака. Отбросив лестницу в сторону, я подпрыгнула как можно выше, ухватилась руками за край лаза и, подтянувшись, вскоре оказалась на чердаке. Сквозь рассохшиеся доски и дыры, которые, как оказалось, имелись кое-где по периметру кровли, едва просачивался дневной свет. Я включила фонарик на телефоне. В левом углу чердака, под скатом крыши, я нашла свернутые в рулон матрасы. Их было два, и воняли они так же страшно, как и выглядели. Я подобрала с пола какую-то палку и, подавляя отвращение, развернула находку. Внутри ничего не было, лишь дыры и торчащая вата. Рядом я обнаружила ящик, полностью заставленный пустыми стеклянными бутылками. Судя по этикеткам, пролежали они тут по меньшей мере лет 7. В другой части чердака стоял большой строительный мешок. Я посветила фонариком и пригляделась. На поверхности лежали какие-то тряпки, доски с торчащими гвоздями и даже камни. Я высыпала содержимое на пол и внимательно изучила. Похоже, мешок использовали под мусор. Другим словом, я объединить найденное не смогла. Внимательно осмотрев каждый метр чердака, я с сожалением констатировала, что ничего достойного моего внимания там не было.